Друзья, мы споем еще песню. Я вспомнил слова короля-проповедника. Спержин говорит, у него был один студент такой трудный, очень трудно подавался воспитанию. И он тогда говорит, я ему дал книжечку «Введение в астрономию». Ну и потом студент этот приходит, рассказывает, говорит, что ты наделал? Говорит, я читал эту книгу. Говорит, в какой-то момент, говорит, у меня что-то в мозгу щелкнуло. Говорит, я жизнь увидел по-другому. Друзья, ну вы понимаете, о чем речь идет? Ну, что творится во Вселенной? Ну так, мы на Земле привыкли вот к нашему времени, к нашим расстояниям. Но когда он прочитал, что творится во Вселенной, говорит, мне что-то щелкнуло. Спержин говорит, поздно у тебя щелкнуло, тебе 25 лет. Говорит, тебе в 13 лет должно было щелкнуть. И вы знаете, мы иногда страдаем из-за того, что у нас нет убежденности, уверенности. Приходит сестра в школу, наша, и спрашивает, а почему ты не красишься? А нам нельзя. И вот весь разговор. Скажите, кто-то с ней пойдет в церковь, кто-то захочет послушать, что это за вера. Или когда нас спрашивают, а сколько у нас таких ситуаций бывает, друзья, нам нужна убежденность. Человек должен понимать, что он делает. Я скажу, мой сосед, соседи буквально недавно меня пригласили, мы сидим вечером за столом, говорит, Вася, приходи на 50 грамм. Я говорю, у меня гости, я не могу. Если ты не придешь, говорит, мы тебя один раз зовем. Все соседи собрались, у меня общий двор, 7 квартир. Я уже говорю гостям, простите, мне надо идти. Куда на 50 грамм? Нет, надо идти. Говорит, мы ждем тебя, проверим, как ты там сходил. Я пришел, и знаете, они все начали жаловаться на моих детей. Ну, как бы жаловаться в добром смысле. Но один такой, он работает в мэрии города, воевал. То есть, у него нос всегда вот так, когда он идет. Мне даже трудно с ним разговаривать. Он говорит, твои дети меня опустили. Что такое? Ну, он в сарае у него, там недалеко. Он приходит, ну, всегда курит. И говорит, заходит сын. Ну, ему 2 года, 3 года. Заходит сзади, говорит, а ты почему куришь? Он говорит, слушай, мальчик, иди-ка, не мешай. Ну, он, моя жена уже рассказывает, он вышел оттуда, заходит обратно к нему и говорит, у тебя каменное сердце. Тут он говорит, а что ты хочешь? Он говорит, ну почему ты куришь? Говорит, ты вредишь здоровью своему, и ты пойдешь в ад. Знаете, несколько слов сказал. Он говорит, знаешь, говорит, я никогда в жизни ничего не стыдился и никого не боялся. Он даже мне один раз угрожал, что дом мой взорвет. И говорит, а эти малые, говорит, я уже голову в коробке от него. Он говорит, сзади стоит меня и причесывает. Говорит, потом, говорит, я сейчас иду домой, возвращаюсь. И говорит, у меня страх, у меня одно желание, только бы не встретиться с твоими детьми. Песня об отцах, напев отца называется, друзья. Я одну минутку еще, простите. Один очень трудный человек создавал проблемы. Вокруг нас всегда есть такие люди. И звонит служитель, говорит, я к тебе приду, мне надо побеседовать с тобой. Служитель, хотел как-то уйти в сторону, не получилось, приходит он. И уже от безвыходности служитель умел играть на инструменте. Говорит, садимся за инструмент. Говорит, пока 10 песен не споем, говорить с тобой ни о чем не будем. Но тот говорит, я не петь пришел, я беседовать пришел. Но вы знаете, он говорит, нет, пока не споем, не будем о чем говорить. На 5-й песне протрезвление. Друзья, что хочется сказать. В нашей жизни, вот в нашем быту, когда мы поем, прославляем Бога, здесь происходит соединение с Богом. Вы знаете, жизнь наполняется убеждением. И тогда легко проповедовать, легко с людьми говорить об этом песне.